Глава 11. Соня. Руслан Викторович приходит в медпункт какой-то странный, напряженный. Внимательно рассматривает мой снимок и говорит. Это всего лишь ушиб. Странно. Так это же хорошо. Пытаюсь я улыбнуться, но Руслан Викторович остается серьезным. Я никогда не ошибаюсь. Только близким людям не могу ставить диагнозы. Например, Василису всегда вожу к Орлову. Называет он имя другого травматолога в нашей больнице. К чему он это говорит? Думает, что я подумаю, что он плохой доктор? Езжайте домой, я скоро буду. А мой отец, он все еще в больнице? Нет, он уехал. Вы какой-то грустный. Что он вам сказал? Я не грустный, Соня. Обращайся ко мне на «ты». Говорит как-то загадочно, и я снова не понимаю, что с ним происходит. Мой отец поругал его, в чем-то обвинил. Надо будет узнать, когда приеду домой. Руслан Викторович больше обычного задерживает на мне свой взгляд. Боковым зрением я замечаю, что на нас смотрит Василиса. Я прерываю немую сцену и говорю ей. «Поехали домой?» Василиса кивает и послушно берет меня за руку, машет папе рукой. Идеальный ребенок. Дома я не могу перестать думать, зачем приезжал в больницу отец и почему пошел прямиком в кабинет Руслана Викторовича. Неужели опять по поводу того, что за мной нужно пристально следить? Василиса ужинает, а мне ложка в рот не лезет. Я беру телефон и набираю маму. Она быстро берет трубку. Я спрашиваю. «Мам, ты знаешь, что сегодня папа приезжал в больницу?» «Нет, он мне не говорил». «Блин, значит, ты не знаешь, по какому поводу он заходил к Руслану Викторовичу?» Мама молчит. «Что-то здесь нечисто». «Мам, так ты знаешь или нет?» «Нет, ты же знаешь, папа не рассказывает о своих планах, у меня свои дела. А что такое? Что-то случилось? Ты скоро придешь домой? У тебя же сегодня прием до обеда, разве нет?» Василиса подходит ко мне, чтобы отдать тарелку. Я боюсь, что она заговорит. Зажимаю телефон рукой и поспешно прощаюсь. «Я осталась еще разобраться с бумагами. До вечера, пока». Бросаю трубку. Руслан Викторович возвращается с работы снова какой-то слишком задумчивый. Не нравится мне все это. Я встаю из-за стола и объявляю. «Ну ладно, я поехала». «Нет, стой, да, я еще раз осмотрю твою руку». «Да все с ней хорошо». «Ничего хорошего. Травму ты получила в моем доме, значит, это моя ответственность». Руслан Викторович снова задирает рукав и смотрит на мой огромный синяк. «Завтра будет сильнее болеть». «Давай я тебе дам мазь, дома помажешь». «Да не надо!» Пытаюсь я возразить, но он меня не слушает. Уже идет к своей аптечке на кухне, достает ящик, копается несколько секунд и достает мазь. Подходит ко мне, протягивает руку. «Сама намажешь дома или мне сейчас тебе намазать?» И снова я ловлю Василисин взгляд. Она сидит и улыбается за столом, смотрит на нас. Весело болтает ножками. «Интересно, о чем она думает?» Я беру мазь и кладу ее в свою сумку. «Дома намажу, спасибо вам за заботу». Направляюсь к выходу, но на полпути останавливаюсь, спрашиваю. «Забыла спросить, что по поводу того, чтобы я не работала больше в больнице? Удалось поговорить с моим отцом?» Руслан Викторович как-то странно напрягается, говорит. «Удалось, но я тебе потом обо всем расскажу, ладно?» «Хорошо». Прощаюсь и иду к выходу. Василиса бежит за мной, по пути она говорит своему папе. «Мне нужно кое-что сказать Соне на ушко, не подслушивай, хорошо?» Тот соглашается. Я удивляюсь, что же такое она хочет мне сказать, что боится, вдруг ее отец услышит. Неужели она опять что-то натворила? Сердце быстро бьется, пятый раз за день. Василиса отводит меня в сторону и заставляет сесть на корточки рядом с ней, шепчет. «Я все решила». «Что ты решила?» «Ты будешь моей мамой». Я часто моргаю и не могу скрыть улыбку. Что это за детский лепет такой? Что ты такое говоришь? Я не могу быть твоей мамой. Конечно, можешь. Я сегодня видела, как вы с папой хорошо разговаривали и улыбались друг другу. Вы очень хорошо подходите друг другу. Как Кен и Барби. Хоть я и не люблю в них играть. Ты будешь жить с нами, станешь моей мамой, родишь мне братика или сестричку. Как тебе такая идея? А я тебе помогу. Я напрягаюсь. Кажется, Василиса говорит это всерьез. Еще смотрит на меня таким доверчивым взглядом. Мне даже трудно сказать ей «нет», потому что знаю, как она расстроится. Но не обнадеживать ведь ее напрасно. Я говорю как можно более спокойно. «Василиса, послушай, это так не делается по одному желанию. Мы с твоим папой очень разные. Он старше меня, и мы просто коллеги. Я тут работаю, я не могу быть твоей мамой, но я всегда буду твоим другом». Василиса надувает губы и топает ногой. Громко говорит: «Это мы еще посмотрим!» После она убегает на кухню. Телефон в куртке вибрирует. Такси уже приехало, я выхожу на улицу. Зябко и холодно. Наступила осень. Пока я еду домой, в голове так и крутятся слова Василисы. Неужели Руслан Викторович правда на меня как-то по-особенному посмотрел, раз она решила, что я могу стать ее мамой? Или это просто ее детское воображение?